Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Гэта канал «Свабода Прэміум». З вамі Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца, расійскі журналіст Роман Папков. Добрый дзень, Роман. Здравствуйте. Вот я с очень прямого вопроса хочу начать 2022 год. Вам не кажется, что Россия с отставанием где-то на полгода повторяет белорусский сценарий репрессий? Это и в отношении независимых СМИ, независимых журналистов, уничтожение гражданского общества, аресты, вынужденные миграции. Ну вот только что число политических заключенных в России пока значительно меньше на количество населения. Как вам кажется? Повторяется? Да, да, ну, во-первых, да, безусловно, Россия идет в некоем фарватере Республики Беларуси. Тут есть определенная ирония истории в этом. Многие же жители Центральной и Восточной Европы считают, что Россия – это такая как бы империалистическая держава, имперское государство, но вот ирония это в том, что это очень странная империя, которая идет в фарватере вот того, что является объектом аншлюса сейчас, да, в фарватере оккупированной территории, там, одной из там якобы оккупированных территорий. Вот, Россия в этом смысле, конечно же, учится у режима Лукашенко, оно с самого начала было понятно, в принципе, уже летом 2020 года было ясно, что если Лукашенко сможет подавить протест, то все репрессивные практики этого режима будут использоваться, конечно же, Кремлем и Лубянкой. Но тут, знаете, я хотел бы вот тоже немножко издалека зайти. Когда я год назад освобождался из-за Окрестина в Минске, ну, чуть больше года назад, вот там меня встречала моя супруга и коллега там Лева Боровская, и мы поехали под бдительным, таким мягким, но бдительным контролем российских консульских работников, поехали за пределы Беларуси, мы были высланы. Вот сейчас я понимаю, что это вообще, конечно, чудо, что мы унесли ноги из этой страны. Когда я сидел в ноябре 2020 года в камере в Окрестино, ну, максимум, что могло как-то напрягать, да, худший сценарий, который мог бы быть, это что влепят еще 2 раза по 15 суток или 3 раза по 15 суток, ну, и отсидишь вот так вот 2-3 месяца. Но теперь мы понимаем, что сейчас нам дали бы там по 10, по 12 лет, и мы бы вообще бы не увидели свободы. И это к вопросу о том, как меняется Беларусь. То есть в ноябре-декабре 2020 года можно было уехать, получив 15 суток, а уже через полгода, в мае, получается, 21-го, арестовали Дудникова, и было понятно, что он уже вряд ли выйдет так быстро. И теперь мы видим, что он получил 11, что ли, лет. Да? То есть это вот вопрос о том, как меняется страна, и Россия меняется в этом же смысле. Те люди, которые сейчас способны еще уехать из России, я бы на их месте бы всерьез задумался, будет ли у них такая возможность через полгода всего-то. Да? Вы так достаточно жестко сказали, оккупированные территории. Могли бы вы пояснить? Дело в том, что и в Беларуси, да и в России в каком-то смысле у власти находится жесткий диктаторский режим, который вырастил за время своего правления новую нацию, по сути дела, новую касту, новое сообщество силовиков, которое с остальной нацией никак не связано, которое имеет свои там культурные коды, свою идеологию собственную. И вот это сообщество оккупировало остальную страну, остальной народ. И в этом смысле Россия и Беларусь похожи, да, то есть если говорить об оккупации, то это, конечно же, внутренняя оккупация и в России, и в Беларуси. Вот, я бы так бы смотрел на эту ситуацию. Если анализировать логику репрессий, ну, если это так можно назвать, в Беларуси, то можно, наверное, делать прогноз, чего ждать в России, да? Если власти России отрабатывают, совершенствуют вот эту технику на белорусских реалиях, то выводы из происходящего в Беларуси, ну, делать должны не только власти, они делают, но и оппоненты власти, гражданское общество России. Какие белорусские уроки, пусть они горькие, могли бы пригодиться тем, кто хочет перемен в России? Я думаю, что главный и основной урок, который дала Беларусь, России и вообще всем остальным народам, которые находятся там под ермом, да, автократии, это если есть возможность действовать, и если вас много и режим ослаблен, нужно действовать. Вот в эту точку времени нужно действовать. Я уже об этом говорил, и у вас, по-моему, на эфире. И стараюсь это говорить как можно чаще, повторять такую мантру, потому что вот это и есть главный исторический урок. В августе 2020 года белорусам нужно было действовать. А все эти рассказы о том, что мы не хотели, значит, там... крови, насилие. Крови и насилие в итоге все равно очень много и будет еще больше. Будет еще больше с каждым годом. Вот русским нужно понять, что если и когда на улице вашего города вышли сотни тысяч человек и режим растерян и находится в стадии такой, как бы, некоторой дезинтеграции внутренней, вот именно в эту точку времени, вот прежде чем давать людям команду разойтись, нужно подумать, сможете ли вы собраться еще раз в таком же количестве, и будут ли такие же условия исторические еще раз, когда вот, либо в ближайшее время. Вот это главный урок. Россия получила его уже дважды. На Болотной площади в 2011 году, это была наша личная история, русская история, и вот на примере ближайших соседей, пожалуйста, август 2020 года. Вот это вот урок, а все остальное, ну как это может быть уроком? Ну, школа страданий такая, да, мы видим школу страданий, но вряд ли это может чему-то хорошему научить, да. Остается только порадоваться за белорусов в том смысле уже, что это всегда был народ довольно-таки широко интегрированный в Европу, с проторенными тропами для людей быстро сняться и уехать, сбежать в Литву, в Польшу, в Украину. Это куда меньше проблема, чем для русских, которые все-таки менее мобильные, они более инертные. Вот. Как бы, что еще Путин может сделать в дальнейшем, эволюционируя по пути Лукашенко? Ну, наверное, он может еще больше убивать. Вот, сейчас уже для Лукашенко, я думаю, для его силового корпуса вопрос убийств – это вообще не вопрос. Да? Режим Путина тоже такие операции проводил. Но вот если он это совсем на поток поставит, да, если будут находить активистов повешенными в лесопарковых зонах, ну, вот, наверное, мы вот к этому идем, я так полагаю. Вы говорите о том, что те, кто успели уехать, могут еще не успеть, это стоит делать. А в Беларуси этот спор идет, остаться, уехать. В некоторых случаях выбора действительно нет, но многие люди хотят остаться и даже идут на тюремное заключение сознательно, потому что не хотят покидать свою страну. Вот как эта дилемма видится вам? Ну, я думаю, что в любом случае нам предстоит, и вам, и нам предстоят долгие-долгие еще годы борьбы. Я не верю ни в какую ближнесрочную перспективу. В этом смысле, ну, просто нужно себе задавать вопрос, где ты будешь полезнее, да, в первую очередь. Это первый вопрос. Второй вопрос, сможешь ли ты вынести вообще? Я вот 2 года в Бутырке отбыл, и в принципе, это было вполне себе такое, по нынешним временам, легкая прогулка. А когда речь пойдет о 12 годах, о 20, нужно просто задать себе вопрос, эти 12-20 лет быть такой тускнеющей медленной иконой сопротивления или продолжать бороться, пусть где-то на дальних рубежах, выстраивая информационное противодействие, создавая какие-то инфраструктуры, подталкивая Запад, что самое главное, подталкивая Запад к реальной борьбе. Запад, поверьте, в отличие от той первой холодной войны с Советским Союзом, сейчас у Запада велик соблазн закрыть глаза и на то, что происходит в Минске, и на то, что происходит в Москве, потому что, в отличие от старцев Политбюро, которые были абсолютно инопланетяне со своей марксистской идеологией, в принципе, это и с Лукашенко, и с Путиным можно решать рыночные экономические вопросы. Вот на Западе это понимают. Да? Транзиты, там, северные потоки, трассы какие-то там для дальнобойщиков, туда-сюда. Это вполне себе такие два рыночных... Я не буду слово «гангстеры» употреблять, да, чтобы никого не обидеть. Два таких рыночных авторитета, да, вот, они могут заниматься экономикой. И у Запада велик соблазн забыть про политику, про права человека, про ценности, забыть. Вот, и забудут, если не будет... большой русской и белорусской диаспоры, которая будет кричать об этом каждый раз в их столицах, на их площадях в том числе, и подталкивать их к борьбе, к пониманию того, что ценности – это главное, а экономика – вторичная. Если вы ценности придадите свои, то рано или поздно вы и в плане экономическом окажетесь от тирании в зависимости. Вот такая штука. Нужно создавать структуры в Европе и толкать западную бюрократию к борьбе. Я хотела вас спросить, как вы думаете, какая вероятность войны России против Украины в этом году? Какая возможная роль Беларуси в ней? И какие это может иметь последствия для Беларуси как государства и для ее суверенитета? Ну, я вот с миллионам своих друзей, в той или иной степени являющихся какими-то военными экспертами, разговариваю, все говорят, что если случится, то мы сильно удивимся. Но при этом даже самые неисправимые оптимисты, и я в том числе, мы закладываем определенный процент. Да? Ну, вот, например, я бы заложил процент в 20 под реальный военный сценарий. 20 – это, ну, чертовски много, когда речь идет о крупномасштабной войне. Я не думаю, что у Путина есть в действительности пошаговый план военной агрессии. Я считаю, что Путин превратил Россию в страну изгоя, да, вот эту огромную страну, континентальную, с великой старой культурой европейской, с литературой, он сделал ее Северной Кореей. Да, и он как свой... Ну, как северокорейский коллега Ким Чен Ын, он пытается накручивать, предельно накручивать международную атмосферу, накалять ее для того, чтобы потом при какой-то торговле получить эти уступки от западных партнеров. Вот то, что он делает. Ким Чен Ын ракеты запускает, Путин танки там выстраивает в линию. Другое дело, что вот есть меткий термин, который военный эксперт израильский Игаль Левин использовал к этой ситуации применительно. Путин играет таким образом, играет зажигалкой на пороховой бочке сидя. Вот, всегда, когда ты играешь в такие игры, велика опасность того, что ты запустишь цепь непредсказуемых событий. Вот, например, в Донбассе сейчас идет активная вербовочная кампания. Туда свезли банды этих ЧВКшников, наших наемников. Это люди, плохо подчиняющиеся кому-либо. Да? Это не регулярная российская армия, которая действует четко по приказу. Вот, они могут что-то устроить, даже не консультируясь ни с кем, независимо ни от кого. То есть вот велика вот эта зона турбулентности. Это очень опасно. Это очень опасно и чревато последствиями. Первой мировой войны тоже никто ведь не хотел, да? Никто. Ну, она началась. Поэтому это все довольно страшно. Беларусь в этом смысле... Ну, к сожалению, я думаю, что белорусская армия в случае, если ситуация пойдет по наихудшему пути, белорусская армия обязана будет участвовать в стороне России, потому что, ну, это просто прописано в документах, да, союзного государства. Тут от этого она никуда не отвертится. Вот. И, конечно, это не слишком хорошо для Украины, потому что белорусская армия, она компактная, но она довольно-таки боеспособна, она, ну, крепкая армия. Такая. И сейчас же на данном этапе Лукашенко, ну, выполняет определенную функцию. Эту большую по протяженности украинско-белорусской границы он держит в зоне напряжения. Если раньше для украинских силовиков граница с Беларусью была такой курортной зоной, ну, там только грибников ловить, до браконьеров, чем там еще заниматься, то сейчас это еще там несколько сотен километров потенциального фронта. И это то, что отвлекает их. Да, там необходимы силы какие-то держать. Вот это вот роль Лукашенко в российско-белорусской всей, в российско-украинском всем этом кризисе. Говорите о российской военной присутствии, о российском военном присутствии, о присутствии российских спецслужб в политике и на территории Беларуси. Вот давайте вспомним мигрантский кризис. Какой вам видится роль российских спецслужб в этом кризисе на границе Беларуси и Евросоюза? И насколько вероятна такая новая логистика в этом году, про что Лукашенко уже намекал? Это новые маршруты для мигрантов через территорию России. Ну, через территорию России, я не знаю, я бы не исключал. Нет никаких инсайтов, трудно какую-то аналитику там готовить на эту тему, но в принципе, конечно, российские спецслужбы роль играли в этом кризисе. Да? Я думаю, это ничем не подтвержденное мое личное интуитивное представление, что сама по себе идея такого рода создания искусственного кризиса такого рода, это идея лично Александра Григорьевича. Мне так кажется, потому что он, понимаете, у него в психотипе есть очень важная штука такая, да, он считает, что его обманули, что его, что партнеры к нему неблагодарны. Вот, то есть он считает, что Европа должна была его благодарить. То есть вот, в его картине мира это так. Также он, кстати говоря, относится к белорусскому народу. Он тоже считает, что народ должен быть ему благодарен, а вот как бы неблагодарные дети взбунтовались. Да? Это вот такое совковое такое представление такого советского батьки с ремнем. Да? Я тебе вырастил и так далее. А с Европы он также смотрит на это. Вот я их спасал там, от наркоманов, от арабов, там, от там, жителей третьего мира. Ну вот, нате, получите теперь, да, то есть это вот в его системе ценностей вот такой вот ответ родился, в его голове родился ответ, а уже реализация, какая там шла, я думаю, что, честно говоря, лукашенковские спецслужбы, белорусские спецслужбы не доросли до того, чтобы самостоятельно такие громоздкие схемы осуществлять, все-таки они там гораздо ломать кости людям на своих улицах, да, но какие-то международные сложные истории, тут, конечно, без влияния ГРУ России и СВР России, службы внешней разведки, я думаю, не обошлось. Выстраивать логистику из иракского Курдистана, ну, я думаю, Минску это не под силу. Вот, поэтому с Москвой шла наверняка плотная консультация, и оперативная помощь была и помощь вообще на любом уровне. Кстати говоря, я не исключаю, что и в случае с перехватом самолета Протасевича Романа тоже, конечно же, без помощи опытных российских коллег, которые вот именно опыты на международной арене, да, вот я имею в виду СВР и ГРУ, тоже не обошлось. Вот. Здесь Лукашенко очень зависим от партнеров. Говорить про картину мира авторитарных лидеров. Как вам кажется, чего боятся Александр Лукашенко, чего боится Владимир Путин? Страхи отличаются намного, как вы думаете? Ой, тут нужно понимать, что вот у этих людей, что их объединяет в том числе, да, они абсолютно не верят в субъектность народов, наций, в том числе своих. И поэтому думать, что они боятся какого-то народного восстания, народного там, прозрения, там, народной мобилизации. Нет, это не так, они не этого боятся. Ну, просто в их картине мира такой угрозы просто не существует. Они же считают, что за всем этим стоит Америка. Вот они как бы с Америкой воюют все время. С Америкой, либо там с НАТО. Ну, вот, то есть для них, там Тихановская – это НАТО, Евромайдан – это Америка, Навальный – Америка. Вот они, Путин в особенности, в этой парадигме, да, существуют. Они не верят в то, что люди выходят, потому что их достало что-либо, что у них ценности есть свои, что вот эти флаги они сшили своими руками, они получили там в американском посольстве, да, через окошечко, да, вот они боятся того, что Запад перейдет в какое-то хитрое наступление очередное и будет ситуацию раскачивать у них, либо вблизи границ, либо у них прямо на площадях под носом. Вот из этого страха все остальное и проистекает. И борьба с нами и с вами, потому что они борются с нами и с вами, потому что в их понимании мы это там сотрудники ЦРУ, да, ну просто вот так, да, они так видят мир. Для них люди, выходящие на площади, это либо агенты ЦРУ, либо зомбированные ЦРУ люди, и они будут пытаться давить то, что они называют пятой колонной, вот, всеми силами. Лукашенко об этом просто открытым текстом говорит, что там, в интервью, там, по-моему, BBC, что ли, он говорит, да, мы давили и будем давить вашу агентуру, выжигать ее каленым железом, как говорится. Да? Вот они этого боятся. Как а бы, боятся ли они, когда над ними смеются? Да, ну как бы их это может злить, но я бы вот это вот... В России была эта такая традиция определенная в протестном движении, такие арт-акции, арт-проекты, высмеивающие режим. Но это больше психотерапия для нас самих, чем для них. И Путин, и Лукашенко – это люди, мало склонные к рефлексии. Если человек к рефлексии не склонен, то юмор его не пугает. Может разозлить, он это как оскорбление может воспринять, да, но прямо уж испугаться, так сказать, там, а король-то голый, там, вот, там, пальцем тыкают. Ну, нет. Как бы, злиться могут, мстить могут за это, да. Мы с вами начали говорить про белорусские уроки. Я бы хотела попробовать завершить наш разговор на более оптимистической ноте. Мы говорили про опыт страдания, вот опыт солидарности белорусский, например, да, опыт осознания себя единым целым, опыт осознания себя белорусами. Вот это может быть позитивным белорусским уроком? Ну, вообще, да, вы метко, ну, вы верно заметили, что, конечно же, опыт осознания, он интересен, безусловно. Ведь что произошло хорошего, вот если бы хорошего что-то и случилось с Беларусью на протяжении последних 2 лет, то, что вот в муках произошло рождение гражданской нации, да, белорусской. Там часто, ну, там всякие там историки-патриоты любят отсчитывать свои нации там, там и сотни, и там тысячи лет, наверное, там насчитывать, да, но если говорить о нациях гражданских, то с моей глубокой точки зрения, вот украинская гражданская нация, например, родилась в 13-14 году на баррикадах Майдана, именно гражданская, политическая, белорусская нация, гражданская, политическая, начала рождаться в 2020 году, и этот процесс не завершен до сих пор. Ну, русская нация, к сожалению, политическая, были предпосылки для ее рождения, но пока что-то как-то все плохо с этим. Вот в этом смысле, конечно, русским нужно ориентироваться и на белорусов, и на украинцев. Нужно понимать, что только проснувшееся национальное самосознание, национальные флаги, любовь к своей стране не просто как к такому шовинистическому такому геополитическому организму, который ведет на постоянную агрессию, а любовь к своей стране как к, скажем так, царство свободы, да, если угодно. То есть объединение национального дискурса и дискурса свободы. Вот это то, чему нужно учиться. Потому что именно этот объединенный дискурс свободы и нации, вот, наверное, это путь в том или ином смысле к победе. Так, по крайней мере, получилось у украинцев и почти получилось у белорусов в 2020 году. Вот этому, наверное, у русских, ну, русским стоит поучиться у своих западных ближайших соседей, да, славянских народов. Любить свою нацию и любить свободу, да, выстраивать новую гражданскую нацию. Как-то так. Дякую вялікі. Гэта быў расійскі журналіст Роман Папко. Усяго найлепшага. Спасибо. Да пабачэння. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.